Глава 8. Экономить значит платить самому себе. Человек, который и расходует деньги, и экономит, это самый довольный человек, так как он получает оба удовольствия. Сэмюэл Джонсон. Однажды бедный крестьянин зашел в свой сарай и нашел под крупным насестом золотое яйцо. Его первой мыслью было: «Кто-то хочет надо мной подшутить». Но чтобы действовать наверняка, он взял яйцо и отнес его к ювелиру. Тот проверил яйцо и сообщил крестьянину: «Стопроцентное золото, чистое золото». Крестьянин продал яйцо и вернулся домой с большими деньгами. Вечером он закатил пир горой. На рассвете встала вся семья, чтобы посмотреть, не снесла ли курица еще одно яйцо. Действительно, в гнезде снова лежало золотое яйцо. С тех пор крестьянин каждое утро находил такое яйцо. Он продавал их и стал очень богатым. Но крестьянин был человеком жадным. Он спрашивал себя, почему курица несет только по одному яйцу в день. И вообще он захотел знать, как она это делает, чтобы производить золотые яйца самому. Он все больше гневался. Наконец, однажды он вбежал в сарай и рассек курицу садовым ножом на две половины. Все, что он нашел, были части находящегося в стадии зарождения яйца. Мораль этой истории: не убивай курицу, несущую золотые яйца. Не так ли действует большинство людей? Курица – это капитал. Золотые яйца – проценты. Без капитала нет никаких процентов. Большинство людей тратит все деньги, поэтому они никогда не смогут вырастить золотую курицу. Они убивают ее еще цыпленком, прежде чем она могла бы начать нести золотые яйца. До тех пор, пока у вас нет такой курицы или машины денег, вы сами являетесь машиной денег для других, и совершенно не важно, сколько вы зарабатываете. Тратить меньше, чем получаешь, это звучит совсем не сенсационно. Тем не менее, вы установите, что экономия может доставлять удовольствие и что она имеет глубокий смысл. 4 причины, почему люди не экономят. Есть веские причины экономить, но большинство людей видят прежде всего 4 причины тратить деньги. Первое. Они надеются со временем заработать так много, что не видят причин экономить в настоящий момент. Второе. Они хотят жить хорошо сейчас и думают, что экономить трудно. Они не хотят себя ограничивать. Третье. Они не считают экономию важной и полагают, что эту точку зрения они не могут изменить. Четвертое. Они думают, что это в конечном итоге ничего не даст. Низкие проценты, инфляция. Давайте исследуем эти 4 пункта, и вы увидите, что фактически все выглядит совершенно иначе, чем вы, возможно, думали. Посмотрите, как должны были бы звучать эти 4 высказывания на самом деле. Не доходы, но экономия сделает вас богатым. Экономия каждому приносит удовольствие и совсем не обременительно. Вы можете в любое время изменить ваши догматы веры и вашу точку зрения на экономию. Экономия сделает вас миллионером. Вы без проблем получите 12% и больше. Инфляция вам при этом даже выгодна. Трудно поверить? Вы будете в восторге, когда увидите, насколько верны эти 4 высказывания. Рассмотрим теперь один пункт за другим. Не ваши доходы, но экономия сделает вас богатым. Никто не становится богатым лишь в силу того, что много зарабатывает. Богатство возникает, если вы сохраняете деньги. Слишком много людей напрасно надеются: если я буду достаточно зарабатывать, все станет лучше. На самом деле, однако, жизненный стандарт растет всегда вместе с ростом дохода. Вы почти всегда нуждаетесь во всех деньгах, которые у вас есть. Правда выглядит так. Единственное, что есть у людей, которые не экономят, это долги. Мой первый наставник был преуспевающим человеком, который мне очень нравился и который меня удивлял, поэтому я был счастлив, когда он предложил учить именно меня. Он требовал, разумеется, от меня, чтобы я экономил 50% от моего дохода. Я думал, что это невозможно. Я доказывал, что нуждаюсь, собственно, во всех своих деньгах и не могу экономить, так как даже 100% моего дохода недостаточны для покрытия необходимых расходов. Кроме того, я был оптимистом. «Все утрясется само собой, если только я буду когда-нибудь зарабатывать как следует», — думал я. Я должен был понять, что это всего лишь глупая надежда. Ничего не изменится, если не изменимся мы сами. Совершенно ошибочно думать, что богатство приходит само собой, что не следует менять отношение к деньгам. Это значит отказываться от ответственности в соответствии с девизом: «Сейчас я могу обращаться со своими деньгами глупо, потому что позднее, когда я буду очень много зарабатывать, я все исправлю». Почему я должен сейчас себе в чем-то отказывать, если и без того позднее я буду купаться в деньгах? Ваш будущий доход должен стать волшебным средством исправить то, что вы не можете привести в порядок сейчас. Он должен сделать вас богатым. Поверьте мне, этого не случится. Это всегда останется только надеждой. Фактически, вы можете зарабатывать сколь угодно много, но ваша финансовая ситуация не изменится. Я знаком с сотнями людей, которые зарабатывают 50 тысяч марок в месяц, и у них нет ничего, кроме долгов. Почему доход не изменяет их финансовую ситуацию? Да потому что два фактора, вопреки растущему доходу, остаются неизменными – проценты и вы. Если вы не обходитесь тем, что у вас есть сегодня, вы не справитесь так же, если будете зарабатывать вдвое больше, ведь проценты не изменяются. Если вы зарабатываете сегодня 2000 марок и экономите 10%, это составляет 200 марок. Экономить те же 10% от 25 тысяч марок, то есть 2500 марок, существенно сложнее, так как сумма выше. Поэтому при маленьком доходе экономить даже легче. Легче отложить 200 марок, чем 2500. Чем больше сумма, тем весомее процент от нее. Поэтому начинайте экономить сейчас. Совершенно неважно, в какой сложной ситуации вы находитесь, легче, чем сегодня, не будет никогда. Начните сейчас с того, чтобы экономить 10% вашего чистого дохода. Начните экономить так рано, как возможно. Если вам 18 или 20 лет и вы еще живете с родителями, то это наилучший момент. Так легко вам никогда уже не будет. Когда еще будут такие низкие расходы? Даже если вы должны вносить деньги в семейный бюджет, это ничто в сравнении с издержками, если вы живете отдельно. Этот шанс никогда не повторится. Экономьте поэтому так много, как сможете. Люди не меняют своих финансовых привычек, даже начиная больше зарабатывать. Основополагающие представления почти не изменяются, за исключением случаев, когда человек делает это совершенно сознательно. Вот один из тезисов, мешающих человеку экономить. «Мне это необходимо». Вы, конечно, помните, нельзя путать необходимые расходы с желаниями. То, что мы называем необходимыми расходами, всегда растет вместе с ростом доходов. Самое глупое оправдание ненужных расходов таково: «У меня это должно быть, мне это необходимо». На самом деле человеку нужно очень немногое, и мы говорим так только чтобы оправдаться перед самим собой. Чтобы улучшились наши дела, прежде всего должны измениться мы сами. Экономность – добродетель богатых. Сэр Джон Темплтон вместе со своей женой в возрасте 19 лет решил откладывать каждый месяц 50% дохода. Он говорил, что в отдельные месяцы это было очень трудно, особенно когда его доходы оказывались низкими. Он стал миллиардером и одним из самых уважаемых фондовых менеджеров в мире. Сегодня он считает, что решающими моментами были те, когда из-за низких заработков было почти невозможно отложить половину дохода. Уоррен Баффет, один из богатейших людей Америки. Еще в 1993 году Forbes оценивал его состояние в 17 миллиардов долларов. Как он достиг такого богатства? Его рецепт – экономить и вкладывать. И еще раз – экономить и вкладывать. Баффет начинал мальчишкой-газетчиком и экономил. Он откладывал каждый доллар, который только мог сберечь. Он почти ничего себе не покупал, потому что никогда не видел денег, которые бы охотно потратил. Он всегда видел сумму, которая в будущем превратится в состояние. Он не покупал себе автомобиля не из-за 10 тысяч долларов, которые тот стоил, а из-за суммы, в которую превратятся через 20 лет эти 10 тысяч долларов. Возможно, вы скажете, что это скучно. Но вы ведь уже знаете, кажется ли вам нечто скучным или наоборот увлекательным, это только вопрос ваших убеждений. Во всяком случае, если бы вы 40 лет назад инвестировали эти 10 тысяч долларов в Уоррена Баффета, сегодня они превратились бы в очень нескучные 80 миллионов долларов. А вы знаете, что общего у Вернера фон Сименса, Роберта Боша, Фердинанда Порше, Готлиба Даймлера, Адама Опеля, Карла Бенца, Фрица Хенкеля, Хайнца Никсдорфа, Иоганна Якобса, Генриха Нестле, Рудольфа Карштадта, Йозефа Некермана, Райнхарда Маннисмана, Фридриха Круппа, братьев Альди? Они все были экономны, экономны и еще раз экономны. Они расходовали меньше денег, чем зарабатывали, и вкладывали их с умом. Не только экономия, конечно, создала их богатство, но очевидно, что она была основной предпосылкой, без которой невозможно благосостояние. И вы не найдете ни одного основателя фирмы, который не был бы очень экономен. Многие предприниматели прогорели. Вероятно, вы возразите, что часто слышали о предпринимателях, которые прогорели, но у них не было долгов потребления и жили они скромно. Они были экономны. Они прогорели не потому, что были неэкономны в личной жизни, а из-за неблагоприятных обстоятельств или из-за того, что потеряли деньги на биржевой игре. Благодаря своей экономности и другим предпринимательским свойствам они выдерживали такие кризисы. Часто они могли обходиться в течение долгих лет абсолютным минимумом. На себя они почти ничего не тратили. Они шли на всевозможные лишения. Некоторые из них были настолько экономны, что многие бы испуганно воскликнули: «Это не для меня. Я этого не могу и не хочу». Здесь справедливое высказывание. Преуспевающие люди готовы делать вещи, которые большинство неуспешных людей отклонило бы. Большинство людей отказывается экономить. Они хотят жить сейчас. Уже Гёте заметил этот феномен. Каждый хочет чем-то быть. Никто не хочет чем-то стать. Основатели крупных предприятий хотели быть богатыми. Они подчинили себя этой цели. Поэтому они не должны были вести себя так, словно уже владели большими деньгами. Видимость им была безразлична. Они хотели чего-то добиться, и поэтому были экономны. Может быть, вы принадлежите к людям, которые говорят: «Я являюсь исключением, я могу расходовать весь доход и все же быть состоятельным». Я не могу игнорировать такую возможность. В конце концов, снова и снова появляются невероятные феномены, которые мы не можем объяснить. Статистика, однако, не на вашей стороне. Кроме того, было бы, наверное, значительно легче просто изменить догмат веры. Экономить вовсе не так уж обременительно. Экономия доставляет удовольствие и по силам каждому. Именно потому, что вы хотите наслаждаться жизнью сейчас, вы должны экономить. Но не так, как вы неоднократно пробовали делать, да так и не сделали. Большинство людей экономят неправильно. Они, как правило, все себе невероятно осложняют. Они пытаются весь месяц ограничивать свои расходы. Они выигрывают что-то здесь и отказываются от чего-то там. И все же часто ничего не остается. То возникает неожиданный ремонт, то всплывает забытый счет. Но взгляните на ситуацию с другой стороны. Вы платите по существу каждому, но только не себе. Вы платите пекарю, покупая хлеб, банку, внося проценты по кредиту, мяснику, покупая мясо, парикмахеру, когда стрижетесь. Но когда же вы платите себе? Вы сами должны быть самым важным в вашей жизни, не меньше, чем ваш пекарь, мясник, банкир или парикмахер. Экономить – это значит платить себе. Итак, вы должны себе платить. Причем в первую очередь. Мое предложение следующее. Платите самому себе зарплату. 10% вашего ежемесячного дохода вносите на отдельный счет. И уже с этими 10% вы станете зажиточным. Остальными 90% вы будете оплачивать других. Вы с удивлением обнаружите, обойтись 90% так же легко или так же тяжело, как и 100%. Вы не почувствуете нехватки этих 10%. Наверное, вам будет трудно в это поверить. Однако вы будете поражены, когда действительно попробуете. Никогда не говорите «это не получится». По крайней мере, до тех пор, пока не попробовали. В эти 10% не засчитывайте имеющиеся договоры о долгосрочных сберегательных вкладах или страховании жизни. Страховые договоры дают вам две важные вещи – страховую защиту и обеспечение старости. И то, и другое является для большинства из нас абсолютной необходимостью. С помощью сберегательных договоров вы оплачиваете среднесрочные приобретения, такие как новый автомобиль, мебель, отпуск. 10% позволят вам вырастить золотую курицу. Никогда не трогайте эти 10%. Ими вы выкармливаете вашу курицу, которая будет нести золотые яйца. Эти 10% сделают вас богатым. Вы сразу увидите, что этого достаточно, чтобы сделать вас настолько богатым, что вы сможете жить на проценты от капитала и больше никогда не должны будете работать. Обойтись 90% так же легко или так же трудно, как и 100%. Вы с трудом в это верите, как и большинство участников моих семинаров. Но после того, как они попробовали это, я получал следующий ответ. Я не думал, что дело пойдет, однако я делаю это уже несколько месяцев и полностью забываю об этих 10%. Хорошо знать, что они делают меня богатым. Ключевые советы. В первую очередь, платите себе. В начале месяца вносите 10% вашего дохода на отдельный счет. Откройте счет золотой курицы. Заключите договор о переводе денег с вашего обычного счета на этот счет. Пусть в начале каждого месяца 10% вашей зарплаты переводится на него. Деньги с этого счета вы никогда не трогаете. Вы вкладываете деньги с этого счета в соответствии с принципами, которые найдете в этой книге. Вы получаете больше удовольствия от жизни и большую безопасность, в то время как ваши деньги растут. Счет золотой курицы является простым и рациональным способом повысить самодисциплину. Что вы делаете с повышением заработной платы? Наверное, вы когда-то зарабатывали меньше, чем сегодня. Вспомните хотя бы время вашей учебы. Каким небольшим количеством денег вы тогда обходились? Как было с вашей первой работой? Обычно мы зарабатываем все больше денег и все эти деньги тратим. Наши запросы растут вместе с имеющимся в нашем распоряжении доходом. Совет, что делать, чтобы этого не происходило и в будущем. Берите 50% каждого повышения заработной платы для вашей золотой курицы. Так как вы привыкли в данный момент к вашему нынешнему доходу, откладывать половину от повышения заработной платы не означает отказа от чего-либо. Просто вы привыкаете именно к половинному повышению заработной платы. Другие 50% вы переводите на счет золотой курицы. Если вы, например, зарабатываете в данный момент 5000 марок чистыми, то оплачиваете свое будущее, переводя 10%, то есть 500 марок, в начале каждого месяца на счет золотой курицы. Если вам повысили заработную плату на 1200 марок, то 50%, то есть 600 марок, вы переводите на тот же счет. Таким образом, ваши сберегательные взносы сразу повысятся на 120%. Почему сберегательные программы терпят неудачу? Есть две веские причины, почему большинство людей не выдерживают свою программу экономии. Они пытаются сэкономить слишком много. По этой причине вы должны откладывать от имеющейся зарплаты только 10%. Вы совершенно не замечаете эти 10%. 15%, а тем более 20%, напротив, существенно ограничивают вас. Большинство людей хочет экономить то, что остается в конце месяца, и, как правило, это не очень-то много. Поэтому вы должны сначала оплачивать свое будущее, сразу, в начале месяца. Ключевые советы. Переводите 50% от каждого повышения заработной платы на счет золотой курицы. Таким образом, ваш уровень жизни растет не так быстро. С каждым повышением заработной платы ваша курица растет все быстрее. Вы знаете, для чего работаете. Вы показываете вашему подсознанию, что можете правильно обращаться с деньгами. Каждое повышение заработной платы автоматически приближает вас к стратегической цели. Как предприниматель, вы являетесь хозяином и служащим в одном лице. Время от времени повышайте себе зарплату. Эти 50% никогда не причинят вам дискомфорта, так как вы еще не привыкли к более высокой зарплате. Вы можете в любое время изменить свои догматы веры и взгляды на экономию. У многих по теме экономики есть догматы веры, которые плохо им помогают. Вот несколько примеров. Мне не хватает самодисциплины, чтобы экономить. Экономия только для неталантливых, скучных людей. Я живу сейчас, а экономить значит ограничивать себя. На это я не готов. Если вы дочитали главу до этого места, то вы владеете всеми логическими аргументами, чтобы подвергнуть сомнению приведенные выше догматы веры. Вы можете в любое время, следуя данным в главе 5 советам, заменить их новыми, гораздо более полезными. Возможно, вам поможет в этом то или другое из следующих высказываний. У фермера, который проедает все посевное зерно, нет ничего, чтобы он мог посеять. Неэкономность – доказательство полной деловой непригодности, наивности и глупости. Человека, который не доказал, что он умеет обращаться с деньгами, нельзя воспринимать всерьез. Я удивляюсь людям, которые так устраивают свою жизнь, что могут тратить энергию на вещи, которые доставляют им удовольствие. К этому относится и здоровая финансовая база. Остаток моей жизни в будущем. Поэтому я хотел бы быть в какой-то степени уверен в этом будущем. Это для меня причина экономить. Экономия сделает вас миллионером. Вы прочитали уже в начале главы. Вы можете без проблем получить 12 и больше процентов годового дохода. Инфляция вам при этом даже помогает. Мне известно, что в Германии это отнюдь не общепринятое мнение. Ни в одной другой стране мира не делаются столь глупые инвестиции, как в Германии. У нас часто расценивают человека как несерьезного, если он хочет получить более 6% годовых. Эти 6% соответствуют, однако, фактической инфляции. А если вы будете получать от 2 до 4,5% в год, то доэкономитесь до бедности, так как вы теряете от инфляции больше, чем приобретаете благодаря процентам от капитала. И здесь я понимаю тех, кто говорит, при таких обстоятельствах вкладывать деньги невыгодно. Разумеется, при инвестировании сохраняет свое значение принцип: если вы делаете то, что делают все, у вас и будет то, что есть у всех. И так вы не удовлетворяетесь стандартными доходами. Ваш первый шаг – овладеть основными знаниями об инвестициях, приводимыми в последующих главах. Что может получиться из 100 тысяч марок? Вы узнаете силу процентов на проценты, или другими словами, сложных процентов. Сначала пример. Представьте себе, что вы унаследовали 100 тысяч марок. Вы вкладываете их под 7% на 30 лет. Значит, через 30 лет вы получите 761 тысячу марок. Если бы вы, напротив, инвестировали их под 16%, вы бы получили 8 584 980 марок. Представьте, кроме того, что вы разделили свои 100 тысяч марок на 5 вложений, каждое, соответственно, по 20 тысяч марок. Предположим, вы полностью потеряли один вклад, второй не принес вообще никакой прибыли, третий дал 7%, четвертый 12% и пятый 16%. В этом случае уже 1/5 вклад дал вам более 1,5 миллиона марок, то есть в 2 с лишним раза больше, чем когда вы вложили деньги под 7%. Всего вы получили, вопреки двум плохим помещениям денег, более 2 600 000 марок. Итак, следующий вопрос. Как достигается доход в 10, 12, 16 и даже 20% в год? И как вы распределяете ваш риск, чтобы с одной стороны избежать потери всех денег и с другой стороны получить максимальный выигрыш? Для этого вам следует познакомиться с некоторыми принципами работы с акциями и фондами. Вы увидите, что хорошие прибыли в таких вложениях достижимы для каждого. Наконец, я хотел бы предложить вам 4 финансовых плана для 4 различных целей, базирующихся одна на другой. Вы увидите, умная экономия принесет вам благосостояние. Обучите ваших детей платить самим себе. Когда дети должны начинать экономить? Уже тогда, когда они получат первые карманные деньги. Научите их как можно раньше платить самим себе. Заботьтесь о том, чтобы ваши дети приобрели правильные догматы веры в отношении экономии и благосостояния. Когда один мой знакомый решил давать карманные деньги 8-летней дочери, он дал ей 10 марок и посадил в машину. Он сказал, что должен объяснить ей что-то очень важное. Он проехал с ней через беднейшие кварталы города, в котором они жили. Все выглядит там серым в сером. Никакой зелени, вместо этого грязь и бетон. Он спросил ее, понравилось бы ей жить здесь, или она предпочитает милое место, где у их семьи был свой дом. Он объяснил ей, что следующие 10-15 лет она еще будет жить с родителями, но затем ей самой придется отвечать за себя. Тогда она будет жить либо в этом безобразном районе, либо в прекрасном доме. И еще он сказал, что она уже теперь может выбирать. Он потратил 30 минут, чтобы объяснить дочери концепции экономии и платы самому себе. Он вышел с дочкой из автомобиля в этом отвратительном районе, и они бродили по округе. Они пообедали там в неопрятном ресторане. И поскольку девочка чувствовала себя здесь очень неуютно, он сказал, «Здесь живут люди, которые всегда расходовали все 10 марок». Вернувшись домой, они разработали план экономии. Дочь хотела экономить 5 марок из 10. Так как на каждую сэкономленную марку отец решил вкладывать еще 50 марок на ее имя, получалось всего 250 марок ежемесячно. Предположим, мой знакомый и его дочь только 7 лет продолжают эту программу, а затем он прекращает ежемесячно вкладывать 250 марок. Но дочь, еще не достигнув 32 лет, будет владеть уже более чем 200 000 марок. При этом мой знакомый инвестировал лишь 21 тысячу марок. Что, однако, гораздо важнее – маленькая дочь моего знакомого учится общаться с деньгами без труда и в своем юном возрасте. Наверное, она никогда не будет нуждаться в отцовских деньгах. Подумайте, каким состоянием вы бы владели, если бы экономили всегда 50% дохода. Само собой разумеется, начинать следовало до того, как вы решили, что нуждаетесь в 100%, чтобы покрывать все необходимые расходы. Просто дарить деньги детям безответственно. Чтобы объяснить им концепции накопления денег и благосостояния, потребуется определенное время. Но у наших детей есть тогда шанс, которого у большинства людей нет. Деньги получат в их жизни то место, которого они заслуживают. Они будут чем-то естественным и приятным. Деньги становятся важнейшей частью жизни лишь тогда, когда их нет. Вы можете многое сделать для того, чтобы ваши дети не переоценивали деньги, но рассматривали благосостояние как естественную составную часть своей жизни. Ключевые идеи. Только тогда, когда у вас достаточно денег, чтобы жить на проценты, вы действительно богаты и независимы. До тех пор, пока у вас нет машины денег, вы являетесь машиной денег для других, причем совершенно безразлично, сколько вы зарабатываете. Не доходы, но экономия делает вас богатым. Богатство возникает, если вы сохраняете деньги. Потребности увеличиваются вместе с ростом доходов. Если вы не справляетесь с денежными проблемами сегодня, то тем более не справитесь с ними, когда будете зарабатывать больше. Экономить при незначительном доходе легче, так как чем больше сумма, тем весомее проценты от нее. Лишь в немногих вещах мы нуждаемся по-настоящему. Мы утверждаем, что нам что-то абсолютно необходимо только для того, чтобы оправдать наши расходы перед самим собой. Вы не найдете ни одного учредителя предприятия, который не был бы очень экономным. Смотрите не на сегодняшнюю ценность денег, а на то, какой она будет через 10, 15 или 20 лет. Преуспевающие люди готовы делать вещи, которые большинство неудачников делать откажется. Обойтись 90% дохода так же тяжело или так же легко, как и 100%. Наши запросы растут всегда вместе с ростом доходов. Вы можете в любое время изменить ваши догматы веры и взгляды на экономию. Совершенно неважно, насколько трудным вам кажется экономить, неэкономность в любом случае принесет больше трудностей. Если вы делаете то, что делают все, то у вас и будет только то, что есть у всех. Деньги только тогда становятся важнейшей составной частью жизни, когда их нет. Приучите ваших детей экономить.